А ведь права она тебя не предавала. Но ты ведь и не просил полной верности, только тебе. У нее есть свои обязательства, и перед своей семьей, и перед правительницей страны, где она живет. Сложно это не признать, но осадочек все же остался, тут не отнять. Неприятно осознавать, что тебя используют, тем более под смертельные передряги подставляют, во имя каких-то великих интересов не твоих, причем интересов. Нам-то, что с этого всего? Остров с непонятным старинным строением и тайной с ним связанной, ох, как по мне, так не очень-то размен равный, говорит озадаченно Искин. Глава 7, глава 7, разговор не клеился. За нашей машиной кавалькада джипов гвардии, под сопровождением идем, все по-серьезному организовано, как и обещала Лиза. И она молчит, вон губки кусает, чувствует, гадина красивая, что накосячила по-крупному. Хотя, кого я виню, сам реально накосорезил. Молчу с Лизой, а вот с Искиным идет у нас весьма интенсивный обмен мнениями. Ристалище – это еще одно место в стране, где почти не действует власть императрицы. Говорит Боря, император действует, если на данный момент есть такой в наличии. А вот женские представительницы правящей семьи, увы и ах, тут влияния не имеют совершенно, и управляющего ристалищем назначают пожизненно. А кто, сам догадаешься, Газдура, фрондирую я, научился этому я быстро. Плохому, как выразился Боря, быстро учится. Да, председатель Боярской думы и великие князья простым большинством голосов, подтверждает мои догадки Искин, так-то председателем в думе император должен быть, а вот при его отсутствии, выборный председатель, уточняю я. Да, очередной раз подтверждает мои мысли Искин, но вот утверждает все-таки кандидатуру императрица. И тут патовая почти ситуация получается. Без председателя Газдура работать не может. Хохмит Искин, а без заседаний в Боярской думе великие князья теряют большую часть своей немалой, кстати, власти в стране. Ведь, считай, это законодательный орган управления империей. А вот императрица управлять империей, в теории, может спокойно и без работоспособной Боярской думы. Вот, и получается, что оппозиция пропускает кандидатуру председателя думы, взамен ему в замы, своих ставленников утверждает. Уже на это сама императрица, даже через председательствующего, своего сторонника, не может влиять. Тут решают уже сообщество великих князей простым голосованием. Но в этом случае те, кто воздержался, их голоса вообще не учитываются. На решение думы в масштабах империи голоса идут, не присутствующих на заседании, в пользу решения председателя Боярской думы, а вот по внутренним вопросам, они вообще не считаются. Потому и получается, пока позиции оппозиции сильны были в Боярской думе, на всех направлениях по комитетам, и такое тут есть, везде были их люди, везде. А председатель, как понимаешь, один в поле не воин. Хмыкаю про себя. Интересный расклад получается. А теперь, значит, с гибелью и Салтыкова, и графа Петровского, который, не входя в состав Думы, по сути, был финансистом оппозиции, и возрождение кланов великих князей моими братьями, расклад в законодательном органе страны, резко меняется, говорю я. Да, соглашается с моими выводами Боря, а если еще и Хованские обгадятся и удастся скинуть их с образа их неподкупности, честности и почти святости, то и в обществе перелом сознания произойдет в массах. Он уже есть, все благодаря твоим песням. Особенно про шальную императрицу песня в народ хорошо зашла. Но что-то я не уверен, что по Хованским Зимний дворец всю грязь будет выносить на всеобщее обсуждение. Все же, как ни крути, а они являются, хоть и дальними, но родственниками императорской семьи. О, как, удивляюсь я, хотя, чего-то подобного и следовало бы ожидать. Потому и освещения в СМИ нет произошедшего в игровом центре, задаю вопрос, уверен в этом, поддерживает мою теорию Искин, но логически, ведь все это должно чем-то закончиться. Вопрос, чем, что задумали в Зимнем, что, но и Хованские, на удивление, спокойны, а это, значит, какой-то козырь у них в рукаве есть, серьезный козырь, раз они даже гнева императрицы не боятся. Кстати, от твоего секунданта пришло сообщение. Он обо всем договорился с представителями нашего противника. И, что там по поединку? Какие правила установили? Уточняю я у него. Главное правило, смеется Искин, отсутствие любых правил. Как можете, как умеете, так и бьетесь. Личное оружие только взять можно, причем, одно. А, что у нас будет из оружия? Кривлюсь я. Ты с любым оружием будешь выглядеть бестолково. с твоим-то уровнем владения той же шпагой или мечом, безжалостно говорит мне, правду в глаза обо мне, Искин и Божий суд голыми руками не выигрывают. Что получилось с Салтыковым, тут не прокатит, явно на какое-то оружие, редкое оружие, и делают ставку хованские, надеюсь, что оно дистанционное, в противном случае выкачиваем силы из Николая сразу, как только сигнал к бою будет дан. Это у нас единственное верное оружие против нашего непростого противника. Остальное только защита и все. Отмахиваюсь мысленно. Не накручивай меня, и так настроение на нуле. Нервничаю я. Пожарский тогда сразу сдался, как понял, что его подготовленный удар не дошел до цели. Но у него был именно на это расчет на свой проигрыш. Тут же Хованский проигрывать пытаться не будет. А потому... Как и думали, так и действуем, и не стоит у кого-то что-то брать из железок, толку-то, ты, практически ноль в их использовании, тебя и Вилка, и Костя драться учили на кулаках, а потом задумчиво добавляет Искин, максимум, что это бита, дубина, она и есть дубина, а эта мысль, усмехаюсь я, представь, как я буду с ней выглядеть на древнем ристалище, на фоне вооруженного до зубов, моего противника по поединку, все рвано, никто практически, не увидит вашего поединка, отвечает Боря. Секунданты и ваши люди сопровождения, с кем вы с Хованским прибудете на ристалище. Даже бой между секундантами не предусмотрен согласно регламенту в случае, если вы оба погибнете. Только наследники могут биться на ристалище, на этом древнем поле боя. Именно тут аристократы выясняют отношения между кланами и родами. Хорошее решение, кстати, правильное. Межклановые войны в Российской империи запрещены. Хотите пустить друг другу кровь, да еще при свидетелях, да еще при судейских, и такие тут есть, милости просим на древнюю арену. Кстати, дамы тут тоже бьются вовсю. Нюансы в том, если ты наследник, то вызов тебе никто не может кинуть, кроме наследника другого клана. Если ты наследник рода, то клана или рода. Ну, а если просто родственник аристократов и хочешь пощекотать себе нервы и рискнуть жизнью, то тебе любой может выдвинуть вызов, но повод нужен для него железобетонный. Тут простых поединков нет. Тут всегда-всегда бьются до смерти одного из противников. Участь проигравшего незавидна. Да, и не каждого на эту арену допустит. Ты уже, считай, как говорит Лиза, вошел в историю, вписав в нее свое имя и название своего клана. Гордись, нашел чем гордиться. Я и без такой славы бы неплохо жил. Но получилось, как получилось. Что у нас с Лизой? Странно она как-то себя ведет, говорю я, заголяется, прижимается, чего-то ждет от меня, какую-то реакцию на ее провокации, нашла время, вот именно, что нашла время, хмыкает Боря, просчитывает варианты, что будет, если ты проиграешь, стало быть, погибнешь, а вот, если по-быстрому совратить тебя и забеременеть при этом, то можно рассчитывать, что тогда и бывшее поместье вернется к ее семье, ребенок от тебя... Это серьезный довод. Сам прикинь, какие ты активы после себя оставишь. Но и решительные действия в этом направлении боится проявлять. Во-первых, потому что у самой такого опыта нет. Во-вторых, спугнуть и вообще напугать тебя перед поединком боится. А потому, видно, решила понадеяться на богов, что ты очередной раз какой-нибудь фортель выкинешь, и в итоге не только живым останешься, но и с нехилым прибытком. Потому и не отвлекает, и в душу тебе не лезет. А вот потом, когда мы тут все разрулим, ну уж нет, открещиваюсь я от таких перспектив, сказал, до совершеннолетия Нини, так и будет, а то что-то надоело, что все крутятся рядом, своими задницами вертя, подумать нужно будет на этот счет, пока только массаж и на контроль, к тому же, кто-то мне обещал, с помощью медкапсулы на боте нашей Катерины, мне моего друга серьезно увеличить, то, что обещали мы выполним, а надо, и перевыполним, но... Давай вначале переживем этот, совсем не обязательный смертельный поединок. Надо же, как все провернули. И ведь не отвертеться совсем, без репутационных потерь. А потому соберись, подъезжаем. А дальше как-то все очень просто было. Меня провели в какое-то подтрибунное помещение. Там меня ждал, и моих сопровождающих, мой секундант. Александр серьезно отнесся к выполнению своих необычных, для него, обязанностей. А потому четко и емко, без лишней воды и шелухи, доложил о предстоящем поединке между мной и Николаем Хованским. Оружие любое, на ваш выбор. При желании и уверенности в своих силах, можно и вовсе без него на поединок выйти. Использовать можно все, включая сюда и артефакты, все, что есть у вас в наличии, из боевых артефактов и артефакторного оружия. Про личные силы, опыт и возможности, разговора нет. Все идет в актив, для достижения победы в бою. Ограничений нет, бой до гибели одного из бойцов, отказаться от поединка нет возможности. Церковь разрешила смертоубийство. Да-да, тут при ристалище, есть свой храм. Так вот, церковник подтвердил твое право на защиту. Хмык приходит от Бори. По-серьезному обложили. Нам не вывернуться, ну, никак, все предусмотрели. И церковники, думаю, это домашняя заготовка. Говорит он озадаченно. Чья? Хованских? Удивляюсь я. Нет, они тут, на ристалище, не пляшут, даже со своими связями. А вот императорская семья вполне возможный вариант. А Александр продолжал докладывать. И еще, говорит он, ограничений по времени нет. Хоть сутки ведите бой, ваше дело. За пределы арены выйдет один или вообще никто. И, да, где твое личное оружие? Вот не хотел бы я отвечать на этот вопрос своего секунданта. Артефакты есть, буркнул я. Просто, я их светить не буду пока что, до времени. Ну, так что, когда на выход, уточняю я у Говорова. Пригласят, есть еще с полчаса времени до начала веселья. Настраивайся, я за тобой зайду. Всех твоих сопровождающих выведу на трибуну. Тут, около арены будем только мы с тобой. Ты и я. Думал ли я вообще, когда ты позвал меня составить тебе компанию поиграться в развлекательном центре, что, как апофеоз нашего загула, станет твой поединок на главной арене ристалища страны, и я буду у тебя твоим личным секундантом. Ни за что бы не поверил. Ну все, я убежал. Лично скажу судейским, что ты готов к поединку. Все, не отвлекаю. Тебе нужно побыть одному. И, правда, я в этой большой комнате остался один. Один на один со своими мыслями. Так думаю все. А на самом деле, как мы и предполагали, на трибунах почти никого. По периметру арена оцеплена гвардией. А вот в VIP-ложе имеются зрители, которые от всех посторонних прячутся за непроницаемыми стеклами, больших в пол окон. Но для нас ведь это не помеха, уточняю я. Нет, конечно. Императрица с наследницей решили посмотреть на смертельную игру, в их понимании. Инкогнито они тут. Наличие гвардии, в таких количествах, намекает на обратное. Смеюсь нервно я. Так мало ли, для чего ее сюда столько нагнали, отвечает Искин. Но я не об этом, сам факт такого пристального внимания к рядовому, по сути-то, поединку. Разве что, развлекательный центр, пауза, но видно, что-то на кону посерьезнее строит. А что, думаю, нам это вечером скажут. Скажут, спрашиваю я, уверенности во мне что-то в этом все меньше и меньше. Мандражую, гарантию в этом даю, божится Искин. Перед поединком представление противников друг другу будет, это часть ритуала. Вот в этом момент Николай уж точно такой подлянки не будет от тебя ожидать, как выкачивание из него сил. В этот момент, когда с ним разговаривать будешь, и попытаемся ослабить его, по возможности, сильно, как можно сильнее ослабить. Главное, чтобы он там, до начала поединка, и вовсе сознание не потерял, не выключи его. Может, нам стоит дроидов выпустить, все же у нас там и боевые есть. Напоминаю я о возможностях, которые мне предоставили они с Искиным Катей когда-то. Нежелательно, отвечает он, если их засекут, а такое вполне возможно, то что рассказывать будем следователям. Так, Божий суд, хмыкаю я, кто рискнуть решится. Не факт, далеко не факт, могут и разборки учинить. Не соглашается с моим предложением Боря, но оставим эту возможность, как шанс последней надежды выжить. А вдруг мы в чем-то сильно просчитались и столкнемся в итоге с тем, с чем справиться сами не в состоянии будем. Потому дроиды, это оружие последнего шанса, расчет на взрыв. Достанем стервица без проблем, но лучше так не светиться, тем более, под взорами представителей императорской семьи. Ну, что вроде там уже договорились. И еще, Николай во френче, и на плече у него висит, что такое напоминающее меч. По форме, а почему говорю, напоминающие, так в чехле оно, и непростом, и еще защитные перчатки, надеты на ладони парня, и они артефакторные, защитные, точно оружие, причем, непростое, вздыхаю как-то затравленно я, скажешь тоже, непростое, хмыкает Боря, явно, что-то древнее прячут под чехлом, сунулся я через его коммуникатор к артефакту, меня вышвырнуло из интернета, что-то древнее, Джори, пугаюсь я. Я бы не стал этого исключать, вздыхает, как настоящий Искин. Значит, ближний бой, задаю я ему вопрос. Они делают ставки на полноценный поединок на клинковом оружии, обреченно говорю я. Не факт, это артефакторное оружие. Вполне возможно, что в эту железяку что-то стреляющее впихнуть, древние умельцы смогли, кто его знает. Так что, надеемся на дистанционное противостояние с твоим противником по поединку. А пока, давай вставай, за тобой идут. Сейчас все и произойдет. Прав оказался Боря, не прошло и минуты, как в комнату буквально вбежал возбужденный мой секундант. Все готово, ждут лишь вас, ваше сиятельство. Огорошивает он меня таким обращением ко мне. А во, с чего по титулу стали величать, уважаемый Александр Сергеевич? Интересуюсь я. Правила ресталища обязывают, уважаемый Сергей Геннадьевич. С секундантами противника вашего я все порешал. Увы, свои дела я тут, считай, почти закончил. Мне останется либо подтвердить твою гибель, что ты пал смертью храбрых, или подписать акт о твоей безоговорочной победе, и что ты честно провел поединок, говорит он. Хотя о какой тут честности может идти речь, коль правилами в вашем поединке любое безобразие разрешено, любое. Нацеливаю я тебя на это. Места благородству и всепрощению на арене нет. Либо ты, либо тебя. Другого варианта у тебя нет. Есть возможности, не щади, убивай сразу. Поединок не затягивай. Понятно, нацеливает меня на бой мой секундант. Однако, умеет он объяснить всю задницу, в которой я оказался, по своему скудомыслию. Готов? Задает он вопрос, заглядывая мне в глаза. Киваю. Тогда пошли, со вздохом шепчет он. Арена, большая, шагов в полсотню в диаметре, круг, арена наподобие древнеримских колизеев, впечатляют масштабы, и трибуны, для зрителей сейчас полностью пустые, что тоже наводит в душе трепет, точно под 1010 тут можно, любителей острых ощущений, при желании, собрать, вот, только сейчас никто такой известности не хотел, и непонимание этого факта и меня, и Искина сильно волновало. Явно что-то задумали мои венценосные знакомые. Вот только, кто я в их игре, джокер или пешка? Выход на арену через тоннель. Там красиво и пустынно, никто не встретился нам с Саней навстречу, даже из обслуживающего ресталища персонала. Однако, вот это я понимаю, обеспечение секретности. С чего бы только такие предосторожности? А пока, вон, вижу, и группу стоящих людей, что около самой арены, покрытой песком, трется, стоят, о чем-то беседуют. Ну, как же знакомые лица Николая и его секундант, мастер игры на бирже, тоже гад хочет моей крови, ну, я вам устрою. А эти дядьки, кто? Князь Багрянский Вячеслав Мефодьевич. Представляется здоровяк, в идеально подогнанном по фигуре дорогущем костюме, я управляющий данным ресталищем, господин граф. Жаль, что встретились и познакомились мы тут с вами при таких, надо сказать, трагических обстоятельствах, но у нас тут отказ от поединка не приветствуется. Вы сами, как, спрашивает он меня, пожимаю плечами, да, я сам не настоящий пока что аристократ, а только жалованный, мне этикета позволительно не знать, драка, так драка, отвечаю я, а сам не отвожу своего взгляда с вытянувшейся физиономии Хованского и его подпевалы, и первого помощника. У меня, как и с игровыми автоматами, Николай, будет чем вам всех удивить, так что, я готов к поединку. Что там у тебя, Коля, припрятано-то в этом чехле, чего так мучаешься, тяжелый, наверное, аргумент ты для меня припас, покажи будь ласка, смеюсь я в открытую, над своим противником по поединку, за правила местной морщица, явно тут так перед поединком не принято между противниками общаться, да вот только мне все равно, покажу-покажу и даже дам попробовать. Ухмыляется, довольной улыбкой Хованский, для тебя специально припас, вернее папа дал попользоваться, но покажу, что в чехле принес уже на арене, тут опасно его расчехлить, так что помолись, смертничек, пока еще время есть, шансов выжить у тебя все равно нет, шанс есть всегда, усмехаюсь я, но не тогда, когда я против тебя карающий меч основателя применю, блеснули неадекватностью глаза Хованского, а вот выражение лица, главного на этом ресталище распорядителя боев, ни мне, ни Боре не понравилось. Как, впрочем, и выжимка из того, что мгновенно смог накопать, на эту железяку в интернете Искин. Артефакт-легенда, быстро докладывает скороговоркой Боря, считается утраченным с незапамятных времен. Он и есть главная причина того, что Афганистан в свое время потерпел поражение в войне, в решающей битве, с зарождающейся Российской империей. Император Александр I, почти 1500 лет назад при решающей битве, кстати, в районе Островка, который Хованские на поединок, в качестве ответной ставки выставили, разбил войско валькирии султана, на голову разбил, но и сам погиб, при невыясненных обстоятельствах. Тогда и пропал этот меч. Считается, что никто, кроме сильнейших магов, этим артефактом не может пользоваться. Но опять же, сколько времени прошло с тех событий, и остались о тех временах лишь сказания, а они точностью и правдивостью, увы, не блещут. И теперь понятны наличие этих перчаток-артефактов на руках Николая. С их помощью он попробует активировать артефакт императоров. И что-то мне подсказывает, если он выйдет отсюда, с этой арены победителем, то недолго на троне и Анна, и ее дочка продержится. Смена правящей династии, хмыкаю я, вполне возможный вариант развития событий. Ну, и влезли же мы в разборки, а Хованским просто не оставили выбора, делает предположение Искин, но лично мое мнение, думаю, на трон они не хотят претендовать, но вот эта железяка будет обязывать, хотя я могу и ошибаться, но точно могу сказать, что претензии к ним, если Николай выйдет победителем в вашем поединке, со стороны императрицы не будет, от слова совсем, самой бы ей выжить, с ее семьей. Так что, а я угадал, явно нас тут слушают. Эвакуация началась, знатных дам, суета в вип-зоне зрительских трибун. Эвакуируют из здания ристалища представителей императорской семьи, и в первую очередь императрицу. Ольга упрямится, но ее не слушают. Приказ матери всем бежать. Ну и влипли же мы. Глава 8. Глава 8. Стою на коленях, обнимаю унитаз. Меня всего выворачивает. Блевать уже и нечем, а выворачивает все равно. По всему туалету разносятся издаваемые моим ртом не слишком приятные звуки. Да и саму ситуацию, в которой я оказался, не назовешь приятной. К тому же, вон там, в том углу один предмет валяется, который я бы и в глаза бы никогда не видел. А теперь, ну, чего ты себя коришь? Ну, не было у меня другого выхода. Сам бы ты на такой шаг никогда не решился. В голове набатом звучит голос Искина, но я не отвечаю, мне хреново. В туалет не войдет никто, дверь сюда охраняют два Искандера. Один мой бывший секундант по непонятной дуэли, второй мой дворецкий. Девочки мои где-то в другом месте явно последствия этого безумия устраняют. Да уж есть, что вспомнить. Ну, а Искин, если подумать хорошо, его доводы серьезные и продуманы, но осадочек-то остался. Я просто стек на пол, повиснув буквально на унитазе, вцепившись намертво в него руками. Позывы к рвоте не прекращались, голова раскалывалась, и Искин помочь не мог. Я же куда-то, уплывая сознанием, переносился мысленно опять на арену туда, откуда, буквально полчаса назад, как еле сам с нее вышел. Вот опять арена вокруг нас. Мы тут с Николаем одни. Стена прозрачная, с нашей стороны по всему периметру этого круга идет мерцание. Это магический мощный щит, который активировали те, кто и предоставил нам тут, с моим оппонентом, возможность скрестить мечи. Правда, в отличие от моего противника, у меня нет ни меча, ни другого оружия. Но я сам свой ход уже сделал. Пока собачились на повышенных тонах с Николаем перед поединком, под шумок серьезно его ослабил, сумев качнуть из него приличное количество и сил, и маны. Можно было его сразу выключить, как я в свое время выкачивал аккумуляторы на машинах, но Боря отговорил, не случится поединок сейчас, не случится он никогда больше. Оставки, да и меч, то этот идиот уже засветил, и какие будут теперь последствия для всей страны, не знает никто. Искин даже спрогнозировать ситуацию в империи не может. Всего можно будет ожидать, вплоть до попытки государственного переворота, междоусобицы и даже иностранной интервенции. Интервенции, как апофеоза всего того бедлама, который теперь может в стране начаться. И все из-за нашего поединка, будь неладен этот меч, и князья Хованские вытащили его на свет Божий, а теперь уже по-старому никак не будет. Врагов у России в мире хоть отбавляй. Стоим напротив друг друга, молчим. Его покачивает, как бы не шлепнулся. Но теперь можно. Но, что потом мне с ним делать? Лично беззащитному горло перерезать? Выжившего проигравшего на таких поединках нет. Все идет до гибели одного из противников. А иногда происходит и такое, что вообще отсюда никто не выходит. Оба поединщика заканчивают тут свой путь земной. И такое бывает. Тебе не жить. От этого оружия нет защиты. Не существует ее в природе. Громким, поставленным голом говорит Николай. Смирись со своей участью и подставь голову свою под мой разящий клинок. Ух, сколько патоки-то, сколько высоких слов. Попроще можно, ухмыляюсь я. Проще, ухмыляется мой противник. Да, легко. Умри, собака. Вскидывает он меч, нацеливая в мою сторону его жало. И с этого металлического жала в ту же секунду в мою сторону срывается какой-то сгусток материи. А теперь молимся. Орет у меня в голове диким голосом Боря. И все ничего. Вообще ничего не почувствовал я. Промазал он, что ли? Его удар разворотил одну из трибун. За нашей спиной, благо там почти никого не было. Докладывает спокойным, уверенным голосом Искин. Щит наш от Бжори удар увел немного в сторону от тебя. Пара гвардейцев, судя по всему, пострадали сильно, если и вовсе не погибли или от магического удара, который я и квалифицировать не могу, данных мало и опыта нет соответственного, или их обломками от трибуны разрушенной завалило. Магический щит по периметру арены удар не компенсировал и не удержал. Однако, а ведь там стационарные магические щиты большой мощности были, а тут как сквозь решето удар прошел. Ты смотри, а Николай-то немного изменился на лицо и шатает его сильно во все стороны. Похудел-то в одно мгновение как, и правда, исхудал сильно мой оппонент. Болезненно выглядит, одни глаза выделяются на его бледном, почти белом лице. Жизненными силами своим за эту мощь рассчитывается, вполне возможно. Кстати, ведь явно надеялся одним ударом наш поединок закончить. Чё мажешь-то? Подкалываю я своего оппонента. Бросай оружие и сдавайся, а я тебя потом... Не больно зарежу твоим же режиком переростком. Двоим нам с тобой с этой арены все равно не выйти. От моей наглости он просто звереет, но бросаться на меня не спешит. Его шкивает в разные стороны. Как еще на ногах стоит, он на пределе своих сил. Бегать с мечом по всей арене за мной он уже точно не сможет. У него есть шанс победить лишь в одном случае, опять применить дистанционные возможности удара этого древнего оружия. Что он и делает. На словесную перепалку у него сил уже нет. С трудом поднимает меч, направляя его острие в мою сторону. А я даже не пытаюсь уйти с линии удара. Толку-то, все равно не попадет. А так, смысл время тянуть, а вдруг он умеет быстро восстанавливаться. Вновь в меня несется магический сгусток. И вновь я прикрываю глаза. Все, это конец, а нет. Я мыслю, а значит, я существую. Да и Боря вон, опять голос подал. С другой стороны от тебя трибуна в хлам, рухнула. Докладывает он результаты второго раунда, нашего с Хованским, противостояния, ну, и мощь же, у этого меча. Все разбегаются кто куда, но лишь бы за тобой не стоять, бояться, как бы ты ни стал бегать по арене, а Николай по тебе стрелять продолжал, тогда всей этой древней арене хана придет, но ты стоишь на месте. Николай, наверное, тоже на месте крутиться вокруг своей оси еще сможет, хотя он сейчас больше настоящий живой скелет похож. Кожа, да кости, уже и говорить-то не может. В глазах его изумление и впервые страх ощущается. Он испуган, сильно испуган. Уже понимает, что ничего он с тобой сделать не может. Явно, считает, что очередной раз почему-то промазал, но и сам ближе к тебе подойти уже не в состоянии. Я же, поддавшись непонятному состоянию души, делаю шаг вперед в направлении своего противника. Подхожу к нему почти вплотную. Не свожу своего взгляда с этого лица, черепа, обтянутого кожей. Жуткое зрелище. А ведь красивым парнем был. Ну, и скажи теперь, зачем все это было делать? Задаю я ему вопрос. Его шатает. Ответить он мне на мой вопрос просто не в состоянии, нет сил. Но, что характерно, меч из рук так и не выпускает. На плече своем его держит. Ну, что, заканчивать будешь? У тебя еще одна попытка осталась, нагло. Смотря в его злющие глаза, говорю я, а сам Искина спрашиваю, как там наш щит, еще один удар выдержит, так он на себя удары эти и не принимает, или зеркалит их, или отводит в стороны, быстро отвечает Боря, зря так близко ты к нему подошел, он хоть и выглядит как скелет, но на один, последний удар, думаю, решиться может, отпрыгну, говорю я бы попытался у него этот меч отобрать, да как бы нас тогда этот артефакт сам не прибил. Искин на секунду завис, обдумывает мое предложение. А почему бы, собственно, и нет. Хмык от Бори, уверен, щит Бжори и в этом случае тебя защитит. Все равно нам этот поединок нужно заканчивать, а победитель в нем только один бывает. Как вариант, отобрать у этого дурака меч, а потом с ним в руках подойти к защите арены, которая-то и не дает вам выйти, не выпускает вас отсюда, пока вы друг с другом не покончите. и просто прорубиться через нее. Магию этого меча защита арены не держит, так с чего бы она держала удар самого меча, по-моему, логично. Действуй, а ты правда, может он стоит и восстанавливается сейчас, готовя по нам новый удар. Нам это надо? Нам это было не надо. Вот не хотел я убивать Николая, не хотел. Сейчас меч отберу и остатки энергии попробую у него выкачать без остатка. Рухнет он тут отдыхать, а я его режиком воспользуюсь, но не затем, чтобы клинком его меча по шее ему чикнуть, а попытаюсь отсюда без разрешения выйти. Хорошие были планы щадящие, но действительность внесла в реальность свои коррективы, слегка подкорректировав мои, сплошь миролюбивые, планы. Я резко ускоряюсь и хватаю своим руками его руку, держащую меч, и тут же начинаю вытягивать из его тела остатки энергии, магической энергии. Вот только не учел я того, что он был в этих непонятных перчатках. Видно, есть защита у артефакта, так просто он хозяина не меняет. И ведь встряхнуло меня, а сам я с изумлением и накатывающей брезгливостью, вызывающей в моем желудке рвоту, наблюдаю, как начинают прямо у меня на глазах отслаиваться куски кожи и мяса, с исхудавшего до неприличия, лица парня. Да все его тело, как переваренная рыба, разваливаться само на куски начинает, вместе с расползающимся на глазах материалом дорогого костюма. Упс, меч уже у меня в руках, фу-у-у, но вместе с оторванной, сжимающей рукоять меча его ладонью в перчатке, меня, ща вырвет. Тело парня, буквально, разлагается у меня на глазах. Вначале, мясо с костей слезло, вместе с одеждой, затем и сами кости рассыпаться в прах начинают. Череп с глазами еще несколько мгновений висит у меня перед лицом. Но вот, сперва один глаз вываливается из глазницы, затем второй. Волосы еще в самом начале вместе с кожей оголили его черепушку. Жуть. Но вот блевануть, а может и потерять сознание от этого ужаса, не дает мне Боря. Меня начинает трясти. Вот-вот упаду сам без силы испытываемого ужаса. Слышу голос Искина. Взял под контроль твое тело. Наблюдай. Мои руки отрывают вцепившуюся костлявую кисть в перчатке от рукояти меча. Я же сам того не желая, уверенно берусь за нее своей правой голой ладонью. Неожиданно чувствую укол. Ах, ты ж, даже так боль в руке чувствую. И тут же приходит объяснение от Искина. Тебя признали. В мече сознание древнего. Еще ни разу в этом мире у него настоящего хозяина не было. А теперь есть. И все благодаря мне. Цени. Он признал меня себе достойным. Ну, и тебя заодно. А когда узнал, что именно ты у нас тут главный, дергаться было уже поздно. Качнул из меча энергии, чтобы нас с тобой поддержать. Есть у него и такая функция. Много чего есть. Я же, еле шевеля мозгами, задал всего один вопрос. Чем ты его соблазнил на сотрудничество? Хмык, довольный от него. Возможностью подключиться через меня в инфополю планеты. У него есть особенность. Он может на время исчезать из нашего пространства, говорит Боря, куда-то уходит в стазис поле другого измерения и там существует. Время для него несущественный аргумент, там он его вовсе не чувствует. У нас тысячелетия пройдут, у него там всего мгновение. Но все это время, как сюда к нам его Джори на планету завезли, он где-то по загашникам валялся. Прятали его хованские. Если прежний император раньше его в открытую носил спокойно и даже пользовался, то хованские просто его от всех прятали. Кстати, эти перчатки, что на Николае были, тоже артефакты, принадлежали раньше одному из первых императоров Российской империи. Убили они императора. Удар в спину. Но и тогда Александр I не был хозяином этого артефакта древних. Не путай, меч не Джори делали, а еще более древние создания. Пользовался его возможностями император, как и Николай сегодня, только благодаря перчаткам, этому защитному артефакту, но скучно вложенной в меч сущности, а тут я нарисовался со своими возможностями. Причем совпали они, а интерфейс я ему заменю. Не проблема, совместим. Уже скачал ему махом очень много информации по своему содружеству, и по вашей планете. Будет ему чем заняться на досуге, когда в своем измерении отдыхать он от нас будет. Предлагаю следующее. Если сейчас я передам тебе бразды правления твоего тела, ты тут же рухнешь здесь и все заблюешь. Заблевать все я тебе запретить не могу, организм требует чистки, а потому отсюда прямиком, ни на что, не отвлекаясь ни на кого, идем в уборную. Там в твоем распоряжении будет все унитазы, выбирай любой понравившийся. Согласен, я только и смог, что мысленно сказать, да, а дальше для меня все как в тумане было. Очнулся вот только сейчас, лежа на полу туалета, в своем шикарном костюме, обхватив в обнимку унитаз, и беззастенчиво сую в него голову. Одна желчь идет. «Ты как?» – приходит вопрос от Искина. «Хреново», – отвечаю я Боре, перед глазами стоит вид отслаивания мяса и кожи с тела Николая. «Жуть, как я с такими воспоминаниями дальше жить-то буду?» «О еде подумаю, и вновь блевать тянет. Решим, ты сейчас главное, сам с эмоциями своими совладай. В этом я, увы, тебе не помощник, а с блевотиной разберемся». Еще немного и восстанавливаться начнешь. Энергия в твоем теле просто кипит, что, кстати, и неудивительно, если знать, что за донор у тебя был. Я перевожу взгляд в угол, где меч лежит. Лежал. Ты, куда его дел? Удивляюсь я. Всем говори, что выкинул в мусоропровод. Ответ Искина меня удивил. Да, я его выкинул, изумляюсь я. В мусоропровод? Моему удивлению нет предела. Да нет, конечно, смеется Боря, но вот говорить так... Когда тебя будут спрашивать на его счет, а спрашивать начнут, тебе никто запретить не может. А на самом деле, уточню я его отпустил. Просто отвечает искусственный интеллект. Он ушел на отдых, где давно не был. Но по первому же твоему желанию он вернется, причем сразу в руку к тебе прыгнет. Во второй руке будет от него ножны с перевязью, чтобы можно было его носить. Но я посчитал, что сейчас он нам не нужен тут совсем, ведь разборки произошедшего начнутся. Да они уже начались. Нас они, как думаешь, коснутся? Задаю я ему волнующий сильно меня вопрос. А как же, обязательно, хмыкает Боря. И, чем нам эта возня грозит? Спрашиваю я своего помощника. Нам, ничем, существенным, говорит уверенно Боря, победителей не судит. Поспрашивают и успокоятся. Ну, это я так думаю. Потому и убрал я этот раздражитель. Пускай ищут его теперь. Ну, а мы будем знать, что у нас есть теперь оружие. И оно, считай, всегда при нас теперь будет. Не надо сейчас пробовать его обратно вызывать. Ни к чему это. Давай, приводи себя в порядок. Нам уходить отсюда надо. За дверьми, которые сейчас наши Сашки охраняют, тебя уже целая делегация дожидается. Так что, соответствуй. И еще старшего хованского гвардейца императрицы сразу арестовали. Он присутствовал на трибунах и весь поединок видел. И чем нам грозит этот его арест? Пугаюсь я. А чем он нам может грозить? Ничем. Во всяком случае, надеюсь на это. Если бы были у СБ империи к нам какие-то претензии, то поверь, они были бы уже здесь. И наша охрана из двух искандеров, их бойцов бы никак не задержала. Говорит Боря, ты срисовал момент задержания старшего Хованского, интересуюсь я. Да, его людей охраны скрутили, рассказывает Боря, его самого под белые ручки и увели куда-то. Думаю, в зимние повезли. Членов императорской семьи здесь сейчас нет. Эвакуировать успели еще до начала вашего поединка, до того момента, как вы с Николаем начали крушить тут все вокруг. Кстати, вип-зона, где и сидели императрица с наследницей, полностью разрушены. А во, опять пугаюсь я. За это с нас могут истребовать, спросить. Да, ну это поединок. И не мы древний артефакт использовали, напоминает Искин. Но нам он достался. Напоминаю ему и я. Пускай докажут вначале, а главное, найти попробуют. Смеется он, все. Приводи себя в порядок и рот прополоскай. И на выход. Нам просто необходим сейчас отдых. И, как помню, Елизавета наша обещала тебе показать, что значит, в ее понимании, определение плохой девочки. Да, ну ее, не до этого. Бормочу я себе под нос ругательства в ее адрес Лизы. Глава 9, не вычитано. Глава 9, если сорвется вызов в зимний, то это значит, у имперской семьи есть к тебе какие-то претензии. Бормочет Боря, едем домой. Я развалился на заднем сидении. Меня сбоку своим телом поддерживает и убаюкивает одна из девочек моей охраны. Валькирии несут службу. Все в мой лимузин втиснулись. Александр со мной, но он на переднем сиденье расположился, отдав заботу обо мне нашим боевым дамам. Почему ты решил, что встреча, назначенная на сегодняшний вечер, должна сорваться? Спрашиваю его я, с чего бы? Да перенервничали власти имущие сильно, отвечает Искин, а тут ты, вернее мы, с арены, по докладам охранки, с мечом-артефактом в руках выходили. Как думаешь, меч императоров, которым всех всегда в древности правители российские пугали, заставит уважать того, кто спокойно, без изолирующих артефактов, голыми руками, за него держится. А, и такого господина, хоть вроде, как и мирного почти, приглашать к себе в гости, не зная, чего от него можно ожидать. В общем, я бы на месте императрицы повременил с личным приемом, сославшись, скажем, на недомогание. Но мы скоро об этом узнаем. Да, удивляюсь я, Елизавета и его отец, говорит Боря, думаю, что господин премьер-министр уже сейчас вырабатывает исчерпывающие инструкции, как им с тобой себя вести. У них есть козыри, и главный козырь – твои родные. А все они, считай, сейчас плотно зависят от расположения к ним императорской семьи. В делах думских наши родственники пока не участвуют. У дедушки и твоего отца и вовсе, в ближайшее время, ритуалы запланированы, которые могут дать возможность им стать, вернее принять права великих князей, примерив на себя фамилии аристократских семей, давно канувших в небытие. Но с этим же мы разобрались почти. Напоминаю я, дано стоит посетить, напоминаю тебе, государственный музей и проведать, так сказать, пилотское кресло, а для всех трон первых императоров, отвечает Искин. А наш, в московской усадьбе, не подойдет разве, удивляюсь я. Подойдет, но не хочешь же ты из-за этого в Москву специально ехать, задает вопрос Боря. Нет, а потому, сегодня или, на крайний случай, завтра, едем погуляем по городу, около государственного музея. Времени много эта прогулка не займет. И, конечно, планируем поездку к родителям. Где там отец твой собирается ритуал проводить, уточняет у меня Искин. Пытаюсь вспомнить. Так он вроде с мамой вообще в Питер собирался переезжать. Вспоминаю я, а вот, насчет деда не скажу, как бы в Крым не пришлось лететь, он там с бабушкой и правнуком, окончательно прижился, отличный вариант, говорит Искин, отдохнете, а Алекс твой, с родными пообщается, ему есть, что обсудить со своим дедом, он на полном серьезе собирается оформить свои отношения с Таей, а то и вовсе, как твой братец Костя, еще и твоих охранительниц прихватит себе в жены, с него станется, ехать недалеко. Но я на нерве как-то быстро спекся, тем более меня так нежно поддерживают приятные объятия прекрасной дамы. Сегодня отдыхаем, воскресенье, выходной, но вот в планах у меня пока что не отдых. Сегодня у нас подготовка к поездке на прием к императрице на личный прием, и ждем, что какие новости мои девочки-помощницы привезут. Устал, перенервничал, заснул после того, как в ванной меня девочки всего в горячей воде распарили. Я ни на что не обращаю внимания. Прелести их меня не волнуют, вымотался, эмоционально почти перегорел, очнулся ближе к вечеру, время далеко уже за полдень, и что интересно, сам проснулся, специально меня никто не собирался видно будить, Боря на страже моего состояния, стоило только продрать глаза, как он тут же пристал со своим докладом, ну и наделали мы делов, даже мой электронный друг в сильно взволнованном, судя по звучащим интонациям в его голосе, состоянии пребывает. Таким испуганным, он мне еще никогда доклад после сна не делал. Послушаем, значит, что-то точно серьезное, нас касающееся, случилось. В Питере аресты вовсю идут, шерстит весь клан Хованских. Они, вроде как, нейтралами были, но более склонными к оппозиции. Рассказывает последние новости Боря, а тут артефакт, времен основания империи, засветили. Да, мало того, что засветили, так еще и попытались им воспользоваться, а на минуточку этот артефакт всегда считался утраченным, это раз, а второе, им мог пользоваться только император, только, женщинам же он не подвластен, клану шьют попытку государственного переворота, мы это с тобой предугадывали, в наших раздумьях о том, что могло случиться после вашей дуэли, на главном ристалище страны, гребенкой мелкой проходит по клану, по принципу всех согнать в застенки, а уже потом со всеми ими вдумчиво разбираться, определяя, кто в чем виноват перед страной и лично перед императорской семьей. Все же трибуны разрушены были во время поединка аккурат там, где располагалась VIP-зона, а это обычное место, где императрица сидит, когда она приезжала смотреть бои на арене. И ведь тебя словно специально так поставили, чтобы трибуна эта находилась за твоей спиной. Идут нешуточные разборки. Елизавета еще нет, не вернулась. У родителя своего находится, по докладу Таи. Но вот твоя телохранительница много интересного рассказала своему любимому. Подслушал их разговор. Она, кстати, прямо рвется к тебе на прием. Остановил ее только тот факт, что ты спишь. Реально спишь. Что по приему? Мы сегодня в зимний едем? Задаю я ему главный вопрос, который больше всего, на данный момент, меня волнует. Конкретики пока нет, отвечает Боря. Но от Елизаветы пришла команда по телефону, готовить тебя для поездки в зимнюю резиденцию императрицы, ближе к полуночи. Все же это будет, если будет личный прием, приватный, без посторонних, как глаз, так и ушей. Но для нас это особо ничего не меняет. Любая поездка к правителю империи – это смесь требований этикета, догм и правил. Раньше тебя воспринимали все, как веселую зверушку неведомую, хитрую игрушку, которая еще и петь умеет. А вот теперь рассматривают на полном серьезе, как сильного политического игрока. Одна пожарская около тебя о многом знающим людям, говорит, а тут ситуация с Хованскими и твое участие в нем. А главное, появление великого артефакта древности. Ну, и его последующее исчезновение. Трясутся все. Был бы ты один, удавили бы просто, да и все. Но вот незадача, семья то твоя все больше силы набирает. Вначале, Константин. Потом братья твои старшие, Вася с Геной. Мама твоя и ее деятельность в империи у всех на слуху. Твои песни, опять же. Ну, и непонятности с распределением сил в Госдуме. Да и твои родственники теперь там имеют серьезный процент голосов. С таким семейством опасно сориться. Да и ты еще, повода, как такового, не давал. И, конечно, меч-артефакт древний, семейный реликвия считай, который то появился, то вот опять исчез и никто его найти никак не может. К тебе с расспросами, по этому поводу, а Быкова не пошлешь, а то возьмешь и точно пошлешь. Считаю, если и состоится сегодня этот полуночный прием, то этот вопрос и будут мусолить царственные дамы. А пока что, пройдемся по тем новостям, что удалось узнать, как из рассказа Таи своему любимому, так и то, что сумел я нарыть через интернет в закрытом доступе спецслужб. Первое и основное теперь стал непонятен статус огромного клана Хованских. Их глава арестован и обвинен, считай, в госизмене. Наследник его погиб. Их активы еще не заморожены, но к этому решению, рано или поздно, придется прибегнуть правящей верхушке империи. Слишком большие активы сконцентрированы в руках одного клана. Напомню, клана родственников императорской семьи. Но это уже никого не спасет. За попытку госпереворота и использование древнего артефакта и укрывание, его тюрьма, а то и колесование с четвертованием, несмотря на былые заслуги. Столько столетий укрывательства древнего артефакта клану Хованских не простят. И поверь, будут теперь рыть в направлении того, а как этот артефакт попал в руки владельцам клана. Как, ну, и почему именно сейчас, они его засветили, скажем честно, в не очень-то и серьезном поединке. И против кого? Против полного пустышки. Почему? Слишком много вопросов к главе клана. Благо он жив, и могут ему развязать язык по полной. И поверь, так и сделают. Результаты, конечно, расследования будут знать единицы в стране. Но кто должен по статусу, узнают всю подноготную, всего произошедшего. И копать станут серьезно. До древних времен докопаются, а там всякого, уверен, накручено, в истории клана, но меня волнует другое, и что, слушаю я его, но, да интересно, события разворачиваются, да, и правда, чего это Николаю такой артефакт против меня дали использовать, странно все это, точно были они, видно, уверены, что этот бой и императрица, и наследница лично захотят посмотреть, ну, чем не вариант с помощью древнего артефакта покончить с семьей правителей империи. Да уж интересно. А Боря между тем продолжал излагать мне свои соображения по поводу всего происходящего вокруг нас. Меня волнует наш выигрыш. Не кинут ли нас с ним, говорит неожиданно Боря. Не понял. Реально удивляюсь я. А чего ты не понял? Хмыка Тыскина, Тая, едва кипятком не писает. Вместе, кстати, с остальными выходцами из Афганистана. Азиза названивает Тай, рада безумно твоей победе, и пофиг ей и на древний меч, и на то, что клану твоего противника Амба приходит. Ее волнует только доступ на твой, теперь по праву, остров. Вот чувствую, новые начнутся выкрутасы вокруг нас. Подковерные игры устроит, но теперь уже точно связанные с нами и твоей недвижимостью. И напомню, 200 лямов каждый год Афганистан платил клану Хованских лишь за то, чтобы его псевдоученые-богословы имели доступ в дворцовую часть острова, где расположены древние развалины дворца бывших владетелей архипелага. Ну, не развалил, но, что там древний дворец, это факт. Отмахиваюсь мысленно. Нам сейчас бы с императрицей лично все утрясти, говорю я. Успокоится все, тут можно будет и на остров слетать. Говоришь, Азиза вся из себя из-за него, ага. Довольным голосом отвечает Боря. Тогда и с транспортом проблем не будет, усмехаюсь я, Точно дирижабль нам отдадут под эти цели. С комфортом долетим. А что тут будет твориться, меня лично мало волнует и касается. Если даже наследница затребует под себя развлекательный центр, ну и ладно, пускай платит хорошо, и скинем тогда этот чемодан без ручки. Конечно, актив серьезный, но скажем честно, нам его самим не потянуть. Лиза бы смогла, намекает Боря. Вот сама тогда и будет объясняться с имперской канцелярией. Злюсь я, а меня не дергать. Я устал от всего. Как бы еще от этой академии избавиться? Вообще бы хорошо было. Я в любой школе спокойно могу образование получить. Причем, ты мне поможешь с оценками. Но ведь императрице почему-то захотелось именно магическую школу меня сунуть. У нее какие-то свои резоны. Соглашается со мной Боря, о которых мы не знаем. Но, да в принципе, план на ближайшее время мне нравится. Твой отец и дед, и их ритуалы. Домой слетаем и в Крым. Нормально. Потом на остров махнем. Сами. Максимум, кого с собой возьмем, это Таюну и Валькирий, если, конечно, Саня сразу, по примеру твоего брата, свадьбу общую не устроит. Все возможно. Тогда точно, в одного двинем. Лизу тут в столице оставлять надо, с нашими активами расширенными разбираться. Так и поступим. На острове нам все равно ничего не угрожает. Людей там нет. А с тем, чем я думаю, мы там можем столкнуться, и сами разберемся. Никто нам, в этих делах, не помощник. На дирижабле есть экипаж, их услугами пользоваться будем. Тем более они и так все к клану нашей семьи относятся. Клану твоего брата. Хотя, какая разница. А сейчас вставай, Тая ждет. Да и готовиться нужно к приему. Вдруг, все же не отменит его ее величество. Не отменила. Скромный ужин. Елизавета так дома и не появилась. За столом, ухаживает за мной Тая. Неспешно поглощаем неплохо приготовленную рыбу под белое вино. Александр за дверью. Что интересно, при нашем с его подругой разговоре не присутствует. Готовит транспорт к поездке по ночному Петербургу. Я счастлива, что могу быть полезной своей родине. И уверена, что наши страны теперь уже навсегда будут, как родные сестры. Всегда вместе. Тая, говорю я, давай без предисловий. Чего ты хочешь? Азиза хотела с тобой переговорить, да разволновалась сильно. Отвечает моя телохранительница, и что-то там у нее с преждевременными родами случилось. Но все обошлось, слава Всевышнему. Мне поручено передать тебе просьбу султана моей родины, не отдавай никому этот остров. Не продавай, кто бы сколько денег за него тебе не предлагал. А вашему султану, он сами его выкупить у меня не хочет, уточняю я у нее. Очень хочет, но этого не допустить ваша имперская безопасность. А вот, клану брата своего, передать можешь, но и то не стоит этого делать. Почему? Удивляюсь я. Султанат деньги жжет буквально на обследование острова, а я, вроде, как сейчас и навсегда с тобой и с твоей семьей клятвой навеки связана. Да и Алекс в курсе, что он мне предложение сделал, хмыкаю. Я даже в курсе, что ты в положении находишься, говорю я, ошарашенный моим признанием, девушке, и, да благословляю, совет, да любовь. Я вам про это и раньше говорил, но теперь уже он зовет тебя замуж официально, кивает. Ну и отлично, а по острову скажешь Азизе, что я собираюсь лично туда наведаться. Вопрос, на чем мне туда попасть, улыбается в ответ, понимая мою задумку. Летательный аппарат нам предоставит. Нам, поднимаю я бровь вверх, а я тебя одного туда не опущу. Туда только под моим приглядом. Там и так, все эти тысячелетия, непонятно что творилось, не хватало еще, чтобы ты в переплет там по неопытности попал. Поверь, я уж точно и моя помощь лишней не будет. Киваю. Да уж, возможности своей телохранительницы я оценить еще ранее смог. Планируем. Соглашаюсь я, на тебе, Азиза. Надо, пускай звонит, переговорим. Ты лучше скажи, чего там так долго разбирается, с нашим новым активом, Елизавета. И не звонит же. Почему? Звонила. Отвечает она, встреча сегодня в силе. В зимний едем. Она нас там ждать будет. По развлекательному центру юристы работают. Сходу Лиза хочет и аудит запустить. Отец ее, с людьми поможет. А так заведение работает в штатном порядке, словно и смены собственника не было. А остальное, что происходит с бывшими владельцами заведения и их кланом, нас не касается. И улыбается. Ну и ладно, говорю я. А теперь одеваться и на выезд. Надеюсь, что к вечеру ее величество будет уставшей, расслабленной, а главное, доброй. Увы, добрым в этот поздний вечер не был никто, даже умная и уравновешенная Елизавета. Встречала она нашу машину прямо на воротах въезда в дворцовый комплекс. подвигайся. Усаживается она рядом со мной на заднее сиденье. И уже Алексу, двигай вон к тому освещенному крыльцу. Но аккуратно, время еще до приема есть. И уже переключает свое внимание на меня. Тебя ждут. Чего конкретно хотят, непонятно. Я тут целую битву выдержала против наследницы Ольги. У нее идея фикс, отжать мое заведение, не отдам. И ты, предупреждаю тебя, не соглашайся ни на что. Просто все вали на меня, мол, я у тебя вопросами развлекательного центра теперь занимаюсь. Поверь, этот актив выпускать из своих рук нам нельзя, сколько бы сейчас нам не пообещала заплатить в будущем за центр императрица. В любом случае мы будем в проигрыше. Большом, существенном проигрыше. Да и денег свободных у ее величества сейчас в наличии нет. Нет таких денег. Уж, что-то, а это я точно знаю. Конечно, в голове у меня отмечается Боря, дочь премьер-министра империи, и не знать о состоянии финансов в стране, глупо было бы. Но я все же считаю, что для тебя сам этот актив слишком токсичен. Проще сбросить его. Мнусь. Хочет, пускай занимается сама. Меньше меня доставать будет. Отвечаю я, имея в виду Елизавету. Тогда, точно ее откинуть от себя никак не получится. За такой актив она вцепится и руками, и ногами, а без тебя он уж точно не ее будет. В жены метит, говорит Боря. Она и раньше метила. Удивил, отвечаю я. Ничего у силовиков по ситуации в стране и в столице не нарыл нового. Все, как и говорил, сработали СБшники чисто. Вся верхушка клана и основных родов по тюрьмам, ну, и по домам сидят, в ошейниках поиска, не сбегут. Даже из дома, без разрешения опеки надзора, им не выйти. Глава 10, глава 10. Идем по залам дворца. Анфилады дворца – это ряд находящихся друг за другом помещений, дверные проемы которых расположены на одной оси. Непривычное для меня расположение комнат. Из объяснений Бори, который все уже об устройстве зимнего пристанища императорской семьи не единственного, естественно, из интернета взял и рассказывает мне обо всем, где и через какую комнату мы проходим. Так вот, такие строения чаще всего встречаются в постройках дворцового типа. Дом с анфиладой парадных залов, с гостеприимно открытыми дверями, позволяет увидеть цепочку помещений, уходящих в перспективу.